Глава 36. 600 — это недостаточно. 7 мая 2019 года. Alone as the Anfield stands erupt with joy. Отсылка к песне You'll Never Walk Alone, которая является гимном ФК Ливерпуль. Болельщики поют ее перед началом каждого домашнего матча команды. Один, когда трибуны Энфилда взрываются от радости. Alone with the weight of the number 10 on his back. Один с грузом номера 10 на спине. Alone, dazed and confused. Один ошеломленный и растерянный. The captain defeated. Капитан повержен. The hero fallen from his golden pedestal. Герой падает со своего золотого пьедестала. Just a man who can't fathom what went wrong. Просто человек, который не может понять, что пошло не так. Недели ранее Лео был гением, футбольным богом, волшебником, способным в одиночку перевернуть ход матча, полуфинала и всего сезона. Его превозносили эксперты и пресса от Испании до Англии, от Каталонии до Германии и Италии. Они были едины в своем мнении, называли его чудесным, восхищались его произведением искусства, были очарованы красотой и совершенством его игры. Даже верный партнер по команде Жорди Альба говорил, что считает, что парень из Росарио сейчас лучше, чем когда-либо прежде. Кажется, с годами Лео становится только лучше, как изысканное вино. Сразу же появились прогнозы на 6-й золотой мяч, награду, которую он не выигрывал с 2015 года. Последний раз трофей издания France Football выиграл Лука Модрич, который привел Реал Мадрид к 3 победам в Лиге чемпионов подряд и стал финалистом чемпионата мира с Хорватией в 2018 году. В 2016 и 2017 годах золотой мяч выигрывал Роналду, а Месси пришлось довольствоваться 2-м местом. Но до того рокового 2-го матча полуфинала Лиги чемпионов аргентинец выиграл в противостоянии с португальцем в сезоне 2018-2019, когда Ювентус выбыл из четвертьфинала Лиги чемпионов, проиграв Аяксу по сумме 2 матчей. А 1 мая на Камп Ноу Месси забил свои 599 и 600 голы за Барселону, разгромив Ливерпуль в 1-м матче, несмотря на то, что подопечные Юргена Клоппа доминировали над сине-гранатовыми на протяжении всего матча. Они атаковали ворота Терштегена и наводили ужас на 90-тысячную толпу болельщиков на стадионе. Но когда Месси ожил, Ливерпуль уже ничего не мог сделать. Сначала он воспользовался попыткой Суареса, после которой мяч отскочил от перекладины. Лео принял мяч на грудь, а затем отправил его в сетку ворот, успокаивая взволнованных болельщиков, когда счет стал 2-0. А затем он обрадовал болельщиков на стадионе и любителей футбола во всем мире ударом со штрафного с дальнего расстояния, который, как утверждается, является одним из самых дальних ударов в истории Лиги чемпионов. Он отправил мяч по идеальной дуге в правый верхний угол ворот Алиссона. Бедный вратарь Ливерпуля и капитан команды Вирджил ван Дейк застыли на месте, пока Лео скользил по траве, а его партнеры по команде радостно накинулись на него сверху. Это был тяжелый удар по английской команде, окончательный счет 3-0, который отправил Барселону в финал на Ванда Метрополитано. 2 гола Месси довели счет его голов до 12, делая его лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2018-2019, и еще раз подчеркивая, как сильно он хочет выиграть трофей. Как он сказал в конце предыдущего сезона, «Последние 3 года подряд мы выбывали в четвертьфинале. По разным причинам, из-за всевозможных ошибок, нас обыгрывали команды, которые не всегда были лучше нас. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы должны преодолеть этот барьер четвертьфинала, потому что мы не можем еще год не выигрывать Лигу чемпионов». И вплоть до 7 мая казалось, что мечта Месси сбывается. Барселона сравнительно легко заняла 1-е место в группе «Б», набрав 14 очков против 8 у Тоттенхэма и 2 у Интера и ПСВ. Барселона выиграла все матчи, кроме 2, на Сан-Сиро против Интера 1-1 и 6-го заключительного матча против Тоттенхэма 1-1, когда они уже гарантировали себе выход из группы. В остальных матчах они разгромили ПСВ 6-1, обыграли Интер 2-0 на Камп Ноу и разгромили Тоттенхэм 4-2 в Лондоне. Перспектива победы в 1/8 финала никого не удивляла, но 19 февраля они возвращаются из Лиона после жалких 0-0 в 1-м матче. Несмотря на 25 ударов по воротам Антони Лопеша, они просто никак не могли прорваться вперед. У Месси, Суареса и Усмана Дембеле Было множество шансов забить, но мяч никак не шел в ворота. В прессе снова было полно разговоров о том, что Барселона слишком усложняет ситуацию. В ответном матче на Камп Ноу 13 марта французы надеялись, а каталонцы нервничали. Их соперникам нужен был всего один гол, чтобы усложнить ситуацию. Но Блоха не собирался поддаваться страху. Сначала он обманул вратаря Паненко со штрафного, затем прорвался сквозь оборону соперника, делая счет 3-1, и отдав голевые передачи Дембеле и Жерару Пике, завершил матч с разгромным счетом 5-1. Чего еще можно было желать? Следующий матч против Манчестер Юнайтед, который выбил фаворитов турнира ПСЖ на Парк де Пренс. Исход первого матча на Олд Траффорде решил автогол. Передача Месси на Суареса, которую защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу случайно отразил в свои ворота. Линейный арбитр поднял флажок за предполагаемый офсайд у уругвайца, но после просмотра ВАР гол засчитали. Это небольшое преимущество, которое они превратили в общую победу со счетом 4-0. В ответном матче почти не было драмы, если не считать переживаний в начале матча, когда Маркус Рашфорд на первой минуте попал в штангу с дальней дистанции. Затем Месси вступил в игру и за 4 минуты забил 2 мяча в ворота соперника, пробираясь сквозь оборону соперника на 15-й минуте и нанеся удар с левой ноги, а на 19-й минуте он нанес более плавный удар с края штрафной, который упустил Давид де Хеа. Потрясающий гол Каутиньо сделал счет 3-0. Тот же самый счет, с которым они разгромят Ливерпуль в первом матче полуфинала, также на Камп Ноу. Но 7 мая, лишившись Салаха, Фермино и Кейты, красные, вопреки всем прогнозам и логике, совершили невероятный камбэк, заставив соперников выглядеть как кучка дилетантов. Барселона разгромно проиграла, а Лео и главный тренер Эрнесто Вальверде взяли на себя вину за фиаско со счетом 0-4. Величайшее унижение в истории, если верить Эль Мундо Депортиво. 10-й номер на протяжении всей игры был незаметным. На его счету было всего 2 удара по воротам и 35 результативных передач, 6 фолов, 17 потерь мячей и всего 2 перехвата. Асфалили на нем всего один раз, что необычно, учитывая, что обычно он заставляет фалить на себе защитников соперника. Позже болельщики забросали его оскорблениями в аэропорту Ливерпуля. «Что вы от меня хотите? Что я сделал не так?» — кричал он. Над ним издевались и аргентинские эксперты, которые в кои-то веки стали свидетелями того же Месси в Барселоне, что и в Альбиселесте. Слабого, неважного и бессильного, когда матч имел особое значение. Споры вокруг парня из Росарио не утихали. Его плохо поддерживали партнеры по команде. Его оставили одного впереди. А может, он просто не умеет вести за собой под давлением? Проводились сравнения с четвертьфиналом Барселоны против Ромы в 2018 году, когда они вылетели из турнира, несмотря на значительное преимущество в счете в первом матче. Споры разгорались по любому поводу, от невезения Вальверде до спортивного руководства команды, совета директоров клуба и самого Лео. Некоторые вспоминали финал Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе в Афинах 18 мая 1994 года, когда Милан Фабио Капелло разгромил синегранатовых со счетом 4-0, положив конец расцвету команды мечты главного тренера Йохана Кройфа. Станет ли это поражение со счетом 0-4 сигналом к падению команды Месси? К финалу Кубка Испании, который состоялся через 18 дней на стадионе Бенито Вильямарин, фоновое возмущение усилилось до оглушительного уровня. Этот кубок являлся чем-то вроде основного трофея в шкафу Барселоны. Они выиграли в 4 последних розыгрышах Кубка Испании и надеялись на 5-й титул подряд, а также на шанс поднять настроение болельщиков после недавних матчей. И они рассчитывали, что Лионель вытащит их из депрессии после Лиги чемпионов. По крайней мере, на этот раз он не растворился на заднем плане, а возглавил процесс создания проблем для Валенсии и Марселино. В первом тайме у него было 2 отличных момента, но в обоих спас голкипер Хауме Доменик. Но, к сожалению, Валенсия уже вела со счетом 2-0. Во втором тайме Валенсия пыталась сохранить свое преимущество, а Барселона в отчаянии надеялась на свой 10-й номер. Лео нанес удар, который срикошетил от дальней штанги, но в итоге мяч оказался в сетке ворот. Вот и все. После изнурительного финального Барселоне все же не удалось переломить ситуацию. Валенсия праздновала 8-й Кубок Испании в год своего столетия, А Лео и Барселоне оставалось только размышлять о своем втором крупном поражении в этом сезоне и задаваться вопросом, как все пошло не так всего через месяц после того, как они уверенно были на вершине. 28 апреля на Камп Ноу они обыграли Леванты со счетом 1-0 и стали чемпионами Ла Лиги за 3 тура до конца. Это была чистая магия Месси, который вышел на поле во втором тайме и забил на 61-й минуте свой 34-й гол в 35 матчах. Это был 26-й титул Барселоны в Ла Лиге, 8-й из 11 последних и 10-й для Лео, который сыграл в 15 сезонах. Он превзошел рекорд Андреса Иньесты – 9 титулов – и стал самым успешным игроком синегранатовых в этом турнире. Среди всех команд его превзошел только Пако Хенто, который 12 раз побеждал с мадридским Реалом в период с 1953 по 1971 год. С сезона 2008-2009 Лео никогда не забивал меньше 23 голов за сезон, забив 417 голов в 449 матчах. Он стал самым результативным бомбардиром Ла Лиги, опередив Криштиану Роналду, который забил 311 голов в 292 матчах. Он стал лучшим бомбардиром сезона 2018-2019 и лучшим бомбардиром всех европейских лиг с 36 голами, что могло позволить ему обойти в борьбе за 6-й золотой мяч 20-летнего феноменального игрока Килиана Мбаппе. Француз забил 33 гола за ПСЖ, а Фабио Квальярелло из Сампдории забил 26 голов. Но великолепные выступления, трофеи и постоянный поток голов не могли избавить от горького привкуса того, что желанный трофей ускользнул из его рук. Особенно это чувствовалось на стадионе, где никто не должен быть один. Никто, кроме Лионеля Месси.